Часть пятая. Любовь. Честно говоря. Однажды мы с моим товарищем, другом, учителем и наставником отправились в гастрольную поездку на Урал. В тамошних краях во время войны работали на оборонном заводе мои бабушка и дедушка, и в нашей семье рассказывали о той поре две истории. Как приходилось жарить мороженую картошку на олифе, это масло для разведения красок, и как юная бабуля стояла на перроне, а из уходящего поезда высунулся поганец и стащил с ее головы теплую меховую шапку. Поэтому те края с детства вызывали у меня уважение и теплоту. У нас был концерт, в котором переплетались импровизированные шутейные разговоры со зрительным залом, ныне это принято называть стендапом, песни с нашими текстами и зарубежными мелодиями, а также яркие эротизированные конкурсы, иллюстрировавшие порочность нравов общественности, оставшейся без попечения государственной идеологии. После концерта по приглашению принимающей стороны мы решили зависнуть в ночном клубе, пожевать еды и запить ее в компании сливок местного общества. Запив еду раз, другой и третий, я обнаружил за нашим столом прекрасную незнакомку. Вообразите себе девушку лет 25, стройную, хрупкую, грациозную, со жгучими и сине-черными вьющимися волосами до плеч, с огромными озорными глазами и обаятельной, простой, открытой улыбкой, как у честной пионерки. Надо заметить, ничто так не привлекает мужчину в женщине, как легкость ее нрава, радушие и прямота речи, безо всяких иносказаний, задумчивости и намеков. Мужчины устали от взрослых женщин, которые вечно рассуждают о долге, ответственности, надежности, осознанности, в общем, от всего этого тяжелого геморроя, который превращает жизнь в работу. Если же девушка умеет создавать вокруг себя атмосферу школьного праздника, где легко и где нет завтра, мужчина гипнотизируется и готов в такую девушку влюбиться практически с первого взгляда. Выпив еще ирландского вискаря, мы отправились на танцпол. Зазвучала романтическая баллада для танца с полным контактом. Я чувствовал ее горячее дыхание. Чувствовал ее губы так близко к моей шее, что уже перестал стесняться, как упираюсь в ее упругий живот своим желанием, а пальцы скользили по тонкой талии, а затем тонули в волосах, нежно поглаживая голову и нежные ушки. Мне не нужно было ни о чем спрашивать, я знал, что скоро мы поедем в отель. Вдвоем. С этой уверенностью я направился к нашему столу, чтобы заправиться по новой. Но тут довольно стремительно ко мне подскочил мой товарищ, друг, учитель и наставник. В темноте ночного клуба его взгляд был удивительно трезвым, а глаза горели яростью. «Сергей, а вы уверены, что хотите провести ночь с этой девушкой?» — прозвучал вопрос. Для нас общение на «вы» было обычным явлением, но в тот миг это обращение было максимально холодным и официальным. Я оглянулся на девушку и внимательно посмотрел на моего товарища, друга, учителя и наставника. Я вспомнил, как после концерта он шутил с этой девчонкой, но затем мне легко и непринужденно удалось переключить ее внимание на себя. Несмотря на усталость от выступления, скованную ирландской анестезией, я мгновенно оценил обстановку и понял весь расклад. «Да, сейчас девушка готова стать моей». Но как можно обидеть товарища, друга, учителя и наставника ради дурацкого первенства в обладании незнакомкой? Разве можно ссориться с другом, который так много сделал для тебя и с которым по нелепому стечению обстоятельств пересеклись интересы по совершенно второстепенной важности вопросу? Я улыбнулся и искренне, тепло сказал: «Ну что вы, Геннадий, конечно нет». Геннадий тут же расслабился. Из глаз исчез холодный прищур борьбы. Он пожал мне руку, сказал «спасибо» и улетел в толпу, туда, где кружилась в сладострастном танце волшебная чаровница. Я поехал в гостиницу один и лег спать. Через пару месяцев на очередных гастролях за ужином Мой товарищ, друг, учитель и наставник признался мне, что в ту ночь на Урале, когда между нами встала женщина, он заразился венерическим заболеванием. Я соболезновал ему с удвоенной силой. Мне было приятно, болячка обошла стороной. Но главное, я чувствовал радость за то, что поступил правильно. Настоящая мужская дружба не может треснуть из-за женщины. Да сами посудите, как тупо выглядела бы ситуация, не поставь я дружбу превыше всего. Возможно ли потерять самую главную опору в жизни из-за случайного романа, да еще и намотать на винт ЗППП? Вот так, граждане, верные приоритеты сохраняют ваше здоровье, карьеру и благополучие.